Вам бы со своими заботами разгрестись. Мне их просто жаль. Не самый скверный на свете народ. И в одном она кругом права. Начнут с них, окончат. Сварог взял его за отворот богатого кафтана, притянул к себе и сказал с расстановкой: — Вы же морской волк, прах вас побери! Вы столько в жизни видали и слыхали. Напрягите Бугаса, напрягите кого угодно. Разузнайте, он говорит, где лежит это клятое копье. Я про него столько слышал, и его так упорно связывают с островом Хайгрон, что это неспроста. Должен быть какой-то фокус. Ищите копье, ищите, иначе дело в конце концов обернется сквернее некуда. Отвернулся и быстро зашагал вниз по скрипучей лестнице, ни на кого не глядя. Тихари почтительно вытягивались, ротагайцы топали следом. Выйдя из гостиницы, Сварог направился было к своему коню, но, заметив неподалеку черную карету Винтагара, резко свернул туда. У министра полиции была масса необходимых для государственной службы достоинств, но вот умение ездить верхом среди них, безусловно, не числилось. Опустившись на кожаное сиденье и плотно захлопнув за собою дверцу, Сварог спросил: — Ну? — Кажется, вы напали на верный след, ваше величество, — сказал Антагар. — Латеранский особняк графа Форамбая и в самом деле стоял на самом берегу Итела, за городом, посреди большого сада. Очень уединенное место, вполне подходящее на роль пристани. Вот только дом этот в свое время был уничтожен сильным взрывом, точнее, во время занятия с нольдорцами латераны. Тогда это списали на военные действия, но бомбардировки города не было, я это совершенно точно выяснил. А самое интересное, перебравшись в Латерану, граф и там не изменил своему обыкновению — выстроил себе дом на берегу реки, опять-таки в удалении от города. Ничего необычного в том не было. Знать любит загородные особняки. Что с этим домом? Вы будете смеяться, ваше величество, но и он взлетел на воздух через несколько дней после смерти графа. Ходили слухи, что его наследник был членом знаменитого тайного кружка алхимиков, пытавшихся получить эликсир всеобъемлющих истин, и взорвал дом во время очередного неудачного опыта. Но теперь, в свете того, что я знаю, можно строить и другие версии. Скажем такую. После смерти старого графа крохи не стали связываться с наследником. По каким-то причинам он их не устраивал в качестве доверенного лица, и дом взлетел на воздух. Знаете, что мне приходит в голову? Что вся эта неутихающая 300-летия болтовня о тайном обществе искателя эликсира как раз и запущена в оборот, чтобы маскировать уничтожение пристаней. Понимаете, подобных странных взрывов, оставляющих от зданий только кучу щебенки, насчитывало за прошедшие века десятка два. Вот я и думаю, а может, крохи эти слухи и пускали через сообщников? Как только произойдет взрыв, сразу появляются разговоры, что это опять был очередной неудачный опыт искателя эликсира. Это словно бы и объясняет все. Есть старые книги, где утверждают, что неудачный опыт обязательно кончится жутким взрывом. Ну, что вы скажете? — А что я могу сказать? — пожал плечами Сварог. — Версия, в общем, изящная и логически непротиворечивая. Вполне может быть. Но ведь след снова оборвался, а? Все особняки на берегах рек, ни за что не проверишь, мы об этом уже говорили, — он помолчал. — И тем не менее, Интагар, мне кажется, мы выцепили одно очень интересное обстоятельство, точнее, закономерность. Наши крохотные дружки очень, похоже, всякий раз старательно минируют свои укрытия, это следует учитывать. И соблюдать величайшую осторожность. При малейшей угрозе они, чуют мое сердце, непременно взорвут пристань. Он замолчал, прислушался. Кажется, это к вам. Кто-то снаружи осторожно царапался в дверцу, Индагар недовольно выглянул,